Глава 6. Маша. Второй раз демон появился в моей жизни через месяц. Еще во время восстановительного, постоперационного периода в клинике у меня впервые случился приступ временной слепоты. Врачи сказали, что это ангиоспазм, спазм глазных артерий. Такое может быть после операции. Приступ длился недолго, минут 20, но я помню свои ощущения. Перед глазами полная темнота и ощущение полного бессилия, потому что это не повязка на глазах и не расплывчатые очертания. Это когда ничего. Совсем. Мне назначили терапию, и спазм больше не повторялся. Тогда так и не установили причину. Сказали, что надо не нервничать и беречь носоглотку. В тот день я простыла. Еще и голова с утра болела. Андрей увез маму на выходные за город. Они звали меня с собой. Но я уже говорила, что чувствую себя с ними третий лишний. В моем присутствии они все время сдерживаются. Так зачем им мешать? К вечеру решила выйти в соседний супермаркет. И когда вернулась домой, обнаружила, что забыла лимоны. Ну, забыла и забыла. Но чем дальше, тем больше мне хотелось чая именно с лимоном. Я даже вкус его ощущала. Горячий, пахучий из-за толстого слоя цедры. Я такие люблю, чтобы с толстой шкуркой. И чтобы чай сладкий. Время было не совсем позднее. Только начало смеркаться. Я еще немного поборолась с собой, набросила джинсовку и отправилась в супермаркет. В супермаркете встретила Лену Светлую, бывшую одноклассницу. Остановились поболтать. Затем Лена предложила подвезти, но мне захотелось прогуляться. Шла обратно с лимонами, свернула на аллею к дому, и внезапно на глаза упала черная пелена. Звуки стали тягучими, словно я их слышу через толстый слой ваты. Я остановилась, растерянная и испуганная. Что мне делать? Кричать? Звать на помощь? Но у меня с собой телефон, деньги. Откуда я знаю, кто откликнется? Недавняя встреча возле стройки была еще достаточно свежа в памяти. Я достала телефон, потыкала на ощупь, но даже не смогла его разблокировать. И понимала, что тем более не попаду на экране на нужные кнопки, чтобы позвонить маме. Уже почти разревелась от отчаяния, как тут над головой послышался знакомый гул. «Привет, Ромашка!» Зазвучал над самым ухом голос, явно пропущенный через фильтр. Но мне было все равно, что готов была обнять парящий надо мною дрон. «Демон!» — сказала я и засмеялась сквозь слезы. Ладони сами собой прижались к щекам. «Что случилось? Ты заблудилась рядом с собственным домом?» «Нет, я ничего не вижу!» «Это ангиоспазм! Со мной уже такое было!» «Иди за мной, Ромашка!» Прошелестело над самой макушкой. «Медленно и не спеша, как будто ты прогуливаешься». Демон довел меня до дома. Там я уже сама открыла дверь и попросила консьержа помочь мне подняться на лифте и войти в квартиру. Он же помог разблокировать телефон и найти нужный номер. К тому времени спазм начал проходить. Я даже стала различать очертания предметов. Скорую вызывать смысла не было. Маме звонить не хотелось. Ее беременность протекала непросто. Она почти месяц пролежала на сохранении, поэтому я набрала совсем другой номер. Он ответил так быстро, как будто только и ждал мой звонок. «Маша, что-то случилось?» «Почему вы сразу думаете, что у меня что-то случилось?» Во мне сразу зашевелилась совесть. «Потому что ты мне просто так не звонишь, дочка!» Горечи в голосе я бы не заметила, если бы не знала, что она там точно есть. «Но не представляешь, как я рад!» Я сбивчиво начала объяснять, что у меня снова повторился приступ. Но он почти сразу перебил. «Я сейчас приеду!» «Не надо!» – запротестовала я. «Я позвонила только потому, что мама начнет волноваться, сорвется в город, а я...» «Ты позвонила, потому что я твой отец!» Отрезал в трубке резкий голос. «И я уже еду по проспекту. Буду через несколько минут!» Он в самом деле приехал очень быстро. Связался с врачом, который наблюдал меня уже в столичной клинике. Мы договорились, что завтра нас примут, несмотря на выходные. «Спасибо, что приехали», — сказала я Шведову, когда он собрался уходить. «Это тебе спасибо, что позвонила». Он посмотрел на часы, затем смотрелся в мои глаза. «С тобой точно все в порядке?» «Да, правда». «Машенька, я бы не хотел оставлять тебя одну». Я видела, что он не хочет уходить. «Может, поедем где-то перекусим, а потом ты переночуешь у меня, и с утра вместе поедем в клинику?» Я не готова была ночевать в чужом доме у чужого мужчины. Пусть он хоть 100 раз называется моим отцом. Но и оставаться одной я тоже побаивалась. А вдруг я снова ослепну? Шведов, видимо, что-то прочел в моем лице. Достал телефон и ушел в кухню. «Я договорился с Топольским», — сказал он, возвращаясь после достаточно продолжительного разговора. «Но он ничего не скажет Даше, и он согласен, что я переночую у вас. Конечно, если ты не против. И если ты не захочешь ужинать в ресторане, мы можем заказать пиццу и посмотреть какую-нибудь киношку». Это было так странно и непривычно, что я согласилась. Сам вечер тоже был странный, потому что меня ничего не напрягало. Мы ели пиццу. Он пил пиво, а я колу. Смотрели фильм, который выбрали вместе. Я давно хотела его посмотреть. И если Шведов не соврал, фильм ему тоже понравился. Мы даже немного обсудили актеров и сюжет. Оказалось, что у нас похожи вкусы. Опять же, если он не врет и не пытается мне подыгрывать. Я давно перестала видеть в Шведове врага, но видеть в нем друга было очень-очень странно и непривычно. И, конечно, я далека была видеть в нем отца. До сих пор так. Но с того дня между нами что-то неуловимо изменилось. Хотя я не стала рассказывать ему о демоне, и никому не рассказала. Когда Шведов улегся в гостиной, где я постелила ему на диване, я ушла в свою комнату и прочитала в мессенджере. «Что за мужик? Мне точно не надо вызвать полицию?» «Спасибо, демон, ты настоящий друг!» «Ты не ответила». «Ты до сих пор за мной следишь?» «Не слежу, а присматриваю. Так тебе больше нравится?» «Так больше», — подумала и написала. «Это друг моих родителей. С ним все ок». «Тогда я пойду спать, Ромашка». «Ты лучший демон. Ты об этом знаешь?» Ответа не было. Но мне почему-то казалось, что мой невидимый приятель улыбается. После первой пары должны вывесить результаты наших отработок. И я не могу дождаться окончания лекции. Конечно, мы все ведем свой учет в электронных таблицах. Но увидеть своими глазами документ о списании задолженности – это совсем другое. Из аудитории с Оливкой вылетаем первыми. В холле уже полно студентов. Толпятся, высматривают результаты на электронном табло. Нахожу себя в списке. Мой результат ожидаемый. Иду впритык. Возможно, идея Саймона с дефиле не такая плохая. Или рискнуть с кассой. Пока что я побаиваюсь связываться с материальной ответственностью. Я слишком рассеянная и всегда теряюсь, когда надо что-то быстро посчитать. С другой стороны, там же кассовый аппарат сам все считает. Так может рискнуть? «Смотри!» – толкает меня в бок Оливка. «Смотри, кто у нас первый в рейтинге!» Поднимаюсь взглядом по списку фамилий, и рот сам собой приоткрывается. Первой идет Нора Миллс, у которой закрыты все триместры в этом году. Весь первый курс. «А мы ее жалели, дуры! Ты только глянь на нее!» — шипит Оливия в самое ухо. Окидываю взглядом собравшихся перед экраном и вижу Нору. Она впилась взглядом в таблицу, а на лице написано нескрываемое выражение торжества и превосходства. Такой контраст с недавней бледностью и понурыми плечами! Но буквально сразу перед глазами встает она же, стоящая на коленях перед Конором и еще 4 парнями со спущенными штанами. И содержимое желудка подкатывается к горлу. «Пойдем!» — тяну Оливку из холла, сглатывая и прогоняя тошноту. «Классно, что тут скажешь!» — бубнит она. «Так бы предупреждали, что тем, кто отсасывает, сразу все зачтется!» «Все не так, Оль!» — говорю, задумчиво кусая губы. «А как? В универе фактически узаконена проституция!» — возмущенно говорит она. «Уверена, что нет. И уверена, что руководство универа не в курсе. Осторожно выдаю каждое слово, потому что слишком мучительные ответы, которые лежат на поверхности. А как тогда это все объяснить? Почему этой давалке закрыли оплату всего учебного года? Тем, что есть другой прайс, по которому засчитываются баллы. Там другие услуги. Они могут быть разные. Нора согласилась подчиниться Коннору, понимаешь? Она выполняет все, что он скажет. И за это он оплатил ей год учебы. Оливка разворачивается и прикрывает ладошками рот. «О, боже! Откуда ты знаешь, Мари? И откуда ты знаешь, что руководство ни при чем? Там, где я училась, тоже такое было, Оль. Это называется игрой. На игроков делали ставки, учредители выигрывали огромные суммы. Игрок тоже зарабатывал. Только там было более лайтово, чем здесь. И ни владельцы, ни учителя лицея не знали об игре». «Правда?» Глаза подруги расширяются от удивления. «Ты никогда не рассказывала!» «Не успела!» Деланно пожимаю плечами. «Но ты же знала!» Не отстает она. «Ты тоже делала ставки?» «Нет, Оля, но у нас все студенты знали об игре. Уверена, лгу. Не хочу признаваться, что была игроком, потому что слишком близко я подобралась к разгадке. Но пока не хочу, чтобы она тоже догадалась». «Ты думаешь, здесь тоже идет такая же игра?» «Не обязательно. Просто что-то похожее. Думаю, здесь тоже есть тотализатор. И на ту же нору сделаны ставки. К примеру, насколько ее хватит? Скажи, разве Коннору так важно кого-то трахать за деньги? Здесь полно желающих трахаться с ним бесплатно. Но ему нужно подчинение». «Больной ублюдок!» Плюется Оливия, а я отвожу глаза. «Я обманываю ее не потому, что не доверяю. Мне нужно самой убедиться. Я должна проверить свою догадку». Браслет с буквой G на руке Норы Миллс. Конечно, это может быть имя ее парня. А может быть первая буква слова «гейм» — «игра». Я уверена, что руководство университета здесь ни при чем. Точно как ни при чем были волынские. И не потому, что они закрывают глаза на то, что происходит в стенах университета. Готовы спорить на что угодно. Все началось относительно недавно. С тех пор, как у футбольной команды университета появился новый капитан.